Системный подход. Одного материала для понимания проблемы недостаточно. Необходим инструмент – методика. Что составляет основу нашей методики? После Второй мировой войны появилось одно замечательное открытие. Правда, не у нас, а в Америке, но принято оно у нас на вооружение тоже полностью. Это то, что называется системным подходом или системным анализом. Автор его – Лео фон Бертоланфи, американец немецкого происхождения, работал по биологии в Чикагском университете. В 1937 году на философском семинаре он выступил с докладом о системном подходе для определения понятий «вид». Доклад был совершенно не понят, и автор сложил все свои бумаги в ящик стола. Потом он поехал воевать. К счастью, его не убили. Вернувшись в Чикаго, он достал свои старые записки, повторил свой доклад и обнаружил совершенно иной интеллектуальный климат. А что же он предложил? Никто из биологов не знает, а Бертоланфи был биологом, что такое вид. Каждый знает, что есть собака, есть ворона, и есть лещ, фламинго, жук, клоп. Все это знают, но определить, что это такое, никто не может. И почему животные одного вида и растения одного вида связаны каким-то образом между собой? Бертоланфи предложил определение вида как открытой системы. Система – это такой метод анализа, когда внимание обращается не на персоны, которые составляют вид, скажем, не на конкретных собак или кошек, а на отношения, которые имеются между собаками или кошками. Вот, скажем, студенческая аудитория представляет систему, но не потому, что в ней сидит определенное количество людей, студенты и профессор, а потому, что между ними существует взаимоотношение. Профессор рассказывает, а студенты слушают. Реально, этого взаимоотношения как будто бы нет, но мы его не можем измерить, не можем его взвесить, не можем определить его градиент, но студент и профессор только ради него, этого отношения, и существуют, и характер его описать можно. Условимся о значении терминов и способах их применения на практике. Слишком большое стремление к точности не полезно, а часто бывает помехой в процессе исследования. Ведь рассматривать Гималаи в микроскоп бессмысленно. Поэтому для планетарных явлений следует принять первичные обобщенные категории системных связей, исключив детализацию, которая ничего не даст для понимания целого. Разделим системные связи на 4 типа, которые для применяемой методики необходимы и достаточны. Разделим системы на открытые и замкнутые или закрытые, на жесткие и корпускулярные, или, как их иначе называют, дискретные. В чем смысл такого деления? Открытая система – это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им происходит фотосинтез, а излишек энергии выбрасывается в космос. Открытая система – это вид, который получает запас энергии в виде пищи, которую поглощают животные данного вида. Они эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают, отдают свое тело матушке Земле. Это открытая система, которая получает энергию извне, обновляется. Примером закрытой системы может служить, допустим, печка. Она стоит в комнате, а в ней дрова. Холодно. Затапливаем печку, дров больше не подбрасываем. Закрыли ее. Дрова сгорают, печка раскаляется. В комнате температура поднимается, уравнивается с печкой, потом они вместе остывают. То есть запас энергии в виде дров получен единожды. После этого процесс кончается. Эта система замкнутая. Теперь второй характер деления. Жесткая система. Это хорошо слаженная машина, где нет ни одной лишней детали. Она работает только тогда, когда все винтики на месте. Она получает достаточное количество горючего, или наоборот, она стоит и служит как микроскоп каким-то целям. В ней нет ничего лишнего. В чистом виде жесткой системы никогда не может быть. Например, машину все-таки надо красить. Но можно ее покрасить и в синий цвет, и в желтый, и в зеленый. Цвет не имеет значения. Но в идеале в жесткой системе все должно иметь значение. Такая машина очень эффективно работает. Но при поломке одной детали она останавливается и выходит из строя. Корпускулярная система – это система взаимодействия между отдельными частями, не связанными между собой, но тем не менее нуждающимися друг в друге. Биологический вид – корпускулярная система. Семья – корпускулярная система, а не жесткая. Она основана на том, что муж любит свою жену, и жена любит своего мужа. А дети, их может быть пятеро или трое, теща, свекровь, родственники, все они хотя и являются элементами этой системы, но и без них можно обойтись. Важна только ось связующая – любовь мужа к жене и жены к мужу, любовь взаимная или односторонняя. Но как только кончается эта невидимая связь, система разваливается, а ее элементы немедленно входят в какие-то другие системные целостности. Зато культура, создание рук и ума человека, система жесткая, хотя и замкнутая, не способная к самостоятельному развитию. Любой другой предмет, будучи создан человеком, обретает форму, которая консервирует материал, камень, металл или слово и музыкальную мелодию. Создание рук человеческих выходит за пределы природного саморазвития. Оно может либо сохраняться, либо разрушаться. Пирамиды стоят долго. За такое же время горы разрушаются, ибо слагающие их породы от воздействия перепадов температуры и влажности трескаются и превращаются в щебень. Реки меняют свои русла, подмывая берега и образуя террасы. Лес во влажные периоды наступает на степь, а в засушливые отходит обратно. Это и есть торжествующая жизнь планеты, и особенно биосферы, самой пластичной из ее оболочек. А произведения техники и даже искусства взамен жизни обрели вечность. И если их закрытые системы превращаются в открытые, то они погибают. Железо окисляется, мрамор крошится, музыка смолкает, стихи забываются. Жестокий старик Хронос пожирает своих детей. Но это понятно. Важно другое. Как рождаются и созревают такие системы, как этносы?